«Васенька!» — ухмыльнулся при виде его Муранов. «Ты как здесь оказался?» «Зимин приказал», — стуча зубами от холода, сообщил молодой офицер. «А вас разве не он прислал?» «Нет, брат, мы тебя случайно обнаружили. А где же Буран?» «Он увел японца в другую сторону, чтобы спасти нас». «С чего бы такой альтруизм?» — недоверчиво поинтересовался капитан. «Все дело в этой новейшей воздушной торпеде. Она стояла на японце, взятом нами на абордаж. Правда, они нам маршевый двигатель повредили, но мы все равно справились». «Так вот, чем подбили цесаревича», — сообразил Муранов, в глазах которого появился алчный блеск. «Бот может передвигаться?» «Так точно. Не тянись ни на флоте. В трюм ко мне сможешь зайти?» «Смогу». «Тогда приступай и осторожней с японской вундервафлей». «Есть». «Вот и хорошо», — довольно потер ладони капитан, после чего обернулся к стоящему рядом Вахромееву. «Теперь рассказывай, только не ври». «Что именно?» «Ты одаренный?» «Есть немного». «Адамант имеется?» «Нет», — на всякий случай не стал раскрывать все карты Март. «Бывает и так», — не стал спорить Муранов. «Почуял, значит, бот». «Так точно». «Не тянись, парень. Я не зима, и эту самую субординацию не очень уважаю. Ну, вообще, хвалю. Получим награду, будешь иметь долю. Если, конечно, вступишь в экипаж. Стажером, уж извини, добыч не полагается». «Благодарю. Но я пока не готов вам ответить». «Если ты Бенчика опасаешься, то зря», — покачал головой по-своему понявший его капитан. «Если честь по чести заключишь контракт, то никто ничего не сможет сделать. Ни одна тварь не придерется». «Я должен найти Зимина». «Прости, дружище, но не в этот раз». «Вы собираетесь прекратить поиски?» — сообразил Вахромеев. «Верно», — кивнул Муранов. «Мой долг — доставить этот груз в штаб флота». «Ну и пойми меня правильно. Если все грамотно преподнести, награда будет такая, что ты даже во сне себе представить не сможешь». «Но это ведь добыча Зимина». «Нет, брат, кто принес, тому и награда. Но я не жадный, а посему предлагаю еще раз. Ступай в мою команду». «И не зыркай так. Ты думаешь, я не понял, почему твоего дружка простил?» «Учти, второй раз такой фокус не пройдет». «Нет». «Послушай, дурашка», — голос капитана стал вкрадчивым. «Твоего Зимина, может, уже и в живых нет. Без маршевых двигателей даже ему не уйти. Ты думаешь, он зря свою добычу спрятал?» «Но ему надо помочь». «Повторяю, я в любом случае не могу рисковать выполнением задания. Чем скорее наши инженеры ознакомятся с этой японской хреновиной, тем лучше для всех нас. Ты это понимаешь? Возможно, от этого зависит судьба войны. И это гораздо важнее, чем ты, я или зима. Он, кстати, меня бы понял». «Допустим», — кивнул Вахромеев. «Но есть другие корабли. Свяжитесь с ними, доложите о ситуации. Пусть направят другой борт на выручку экипажу Бурана. Отдайте мне бот, я полечу к Зимину на выручку». «Ага, сейчас», — ухмыльнулся Муранов. «Капитан», — вмешался в их диалог радист, — «пришло сообщение от Зимина, это его личный позывной». «Дешифруйте немедленно и сразу доложите результаты». «Уже почти готово», — Кэп, не отрываясь, продолжил хорошо знавший свои обязанности подчиненный. «Он ждет на точке. Вот координаты. Нужна срочно помощь. Они окружены. У противника два разведбота. Давит их огнем». «Радируй лидеру группы. Я Ангара. Принял груз. Ухожу. Срочно. Направьте помощь Зимину. И продублируй его сообщение на всякий случай». «Есть». Радист, получая куски текста, подготовленного шифровальщиком, застучал ключом. «Ну что, твоя удача, парень. Я же говорю, ты фартовый». «Василий Петрович», — воспользовался возникшей суматохой, скользнувшей в сферу Март, — «верните нам гранаты и меч, который забрали у Кима». «Да подавись», — отмахнулся приватир. «А бот?» — решил дожать, почуявший расклад Вахромеев. «Уговорил, черт языкастый, так и быть. Что-то я сегодня щедр, как никогда. Забирай ржавую лоханку и вали прямиком в лапы японцев в темпе вальса. Если встретишь зиму, передай ему пламенный привет от Мура. Не будем считать, я сделал все, что мог. Как говорят англичане, goodbye, my love, goodbye. Обойдемся без долгих прощаний». Повернувшись к пилоту, Муранов приказал. «Уходим на север, штурман, проложить курс до Пхеньяна. Старпом, стажера и корейца загрузи в бот и отправь с Васенькой. Вещи зайца верните». Вахромеев мысленно вытер пот со лба и выдохнул. В душе разгоралась радость от того, что он вытащил совершенно уже тупиковую ситуацию и сумел почти выровнять ее. но одновременно появилась тяжелая злость на оказавшегося гниловатым типом Муранова. Если бы не команды и другие капитаны, перед которыми Муру потом придется отвечать, он бы вовсе ничего делать не стал. Забрал товар и свалил. Ему даже выгоднее, чтобы японцы убили Зимина и меня заодно. Но тут уж хрен тебе, Василий Петрович. Бери да помни, долг платежом страшен. Март с Кимом уселись в легкий разведбот, чем-то напоминающий коптер, наверное, потому что был оснащен сразу четырьмя небольшими моторами по углам скругленного овала кабины. У каждого борта в дверных проемах на турелях стояли тяжелые Браунинги М2 с уложенными в коробах лентами на 500 патронов. «Вы куда собрались?» — подозрительно посмотрел на них пилот, молодой смазливый парень. «На выручку Зимину», — невозмутимо пояснил Март. «А как же Ангара?» «Повезет трофей», — пожал плечами Вахромеев. «Мур решил все себе забрать?» — понимающе вздохнул тот. «Именно. И мы все чужие на этом празднике жизни». «Понятно. Меня Василием зовут». «Я Март, это Витька. Очень приятно». Не успели они устроиться, как появился хмурый боцман с отобранным у Кима мечом, а шедший за ним следом боец тащил несколько подсумков. «Держите», — пробасил он. «Здесь патроны, ваши гранаты и 3 продуктовых НЗ на всякий случай». «Спасибо». «Кушайте, не обляпайтесь», — поморщился приватир. «На капитана зла не держите, он так-то по жизни человек правильный, но уж больно куш велик. Вот вам карта с координатами. Васенька разберется. Гранаты не забудьте снарядить. Мы могли бы сами, но на борту не положено». «Сделаем». «Ну, тогда с Богом. Удачи вам, ребятки». Договорив, он резко развернулся и вышел прочь. «Вить?» — ухмыльнулся Март, заглянувший в один из подсумков и увидевший, что он доверху наполнен гранатами-эвками с еще не вкрученными, завернутыми в промасленную бумагу ЗРГ. «Ты Иванычу случайно не душу заложил за такой арсенал?» «Да какую душу, там 5 штук всего?» — начал было Ким, но, заглянув через плечо товарища, не удержался и присвистнул. «Вот это да! И харчей явно не на троих. Занимайте места!» — прикрикнул на них пилот. «Видите, зеленая лампочка загорелась. Сейчас аппарель опустится. И полетим!» Не успел он договорить, как лампа замигала, и металлическая створка с легким лязганием начала опускаться вниз. Загудели двигатели, легкая машина, задрожав корпусом, немного приподнявшись над палубой, стремительно скользнула в открытый зев. Полет на разведывательном боте вполне мог быть назван комфортным, если бы не бьющие по ушам надсадное гудение двигателей. И если бы не Василий, заметивший, как морщится занявший место второго пилота Март, тому пришлось бы затыкать уши. «Держи!» — сунул ему наушники Акинфеев и знаками показал, куда надо воткнуть штекер. «Спасибо!» — с облегчением вздохнул Вахромеев, подключившись к внутренней связи. «Не за что. Ты с команды Бурана?» — попытался завязать разговор Март. «Вахтенный начальник!» — с гордостью ответил молодой человек. Говоря по совести, недавний выпускник приюта не знал, что это означает, но на всякий случай проникся. Мало ли, может, это большой чин. «Знаете, куда лететь?» — на всякий случай перешел он на «вы». «Судя по карте, что нам дали на Ангаре, вот в этот квадрат». «А что там?» «Да черт его знает. Если честно, то здешние карты не слишком точны. Прибудем на место, посмотрим». «Хорошо. Я сейчас проверю, чем наш бортстрелок занят, и вернусь. Кстати, уши для него найдутся?» «Наушники, что ли?» — ухмыльнулся Василий и подал еще один комплект нежданному попутчику. Виктор, как и следовало ожидать, терся вокруг пулеметов. Незнакомая конструкция манила его к себе, как огонь мотылька. Однако, помня о прежних косяках, от более детального знакомства Ким пока воздерживался. «На-ка вот!» — заботливо сунул Витьке средство внутренней связи и подключил его к интеркому. «Классная вещь!» — обрадовался приятель. «Вот смотри», — начал инструктаж Март, откидывая крышку ствольной коробки и вставляя ленту. «Заряжается эта штука вот так. На расстоянии до 300 метров просто целишься в коллиматор и жмешь на гашетку. Если дальше, берешь поправку. Хотя не надо поправок. Просто жди, когда враг приблизится, и бей наверняка. Справишься?» «Разберусь», — процедил сквозь зубы Ким и повторил манипуляции Вахромеева на втором пулемете, после чего радостно улыбнулся. «Видал?» «Молодец», — сдержанно похвалил его друг. «Пока будем лететь, не зевай. Контролируй заднюю полусферу. Увидишь какую-нибудь непонятку, сразу докладывай Василию». «Какую еще непонятку?» «Ну, мало ли, Архангел Гавриил мимо пролетит, или, что более вероятно, японцы. Мы тоже спать не будем, но за всем можем не уследить». «Да ладно тебе, Марик, что я, маленький?» «Прости, дружище, устав кровью написан». «Может, и так», — пробурчал Витька. «Только когда ты его прочитать успел?» Пока он так ворчал, Март успел вернуться на свое место. Он и в самом деле почувствовал себя так, как будто вернулся на службу в родной некогда спецназ. Летят они на самом обычном вертолете, и предстоит им... «Слушай», — отвлек его от воспоминаний пилот, — «а почему со мной именно вас отправили?» «В каком смысле?» «Ну, провинились или с Мурановым характерами не сошлись?» «Нет», — мотнул головой Вахромеев, — «просто больше некого. Я стажер, Витька вообще зайцем на борт пробрался, а остальные все при деле. К тому же мне очень нужно повидаться с Зиминым». «Вы знакомы?» «Нет, но собираюсь». «Понятно. Слушай, а что за человек Зимин? Или правильно к нему обращаться, как остальные приватиры, Зима?» «И что?» — даже повернулся к нему изумленный Васенька. «Не вздумай, его так только другие капитаны или Беньямин называть могут, да и то больше за глаза». «Строгий?» «Не без этого, но справедливый. Да ты скоро сам все увидишь». «Если успеем». «Не смей так говорить. Зимин он не из таких передряг выбирался». «Ладно, ладно», — поспешил успокоить внезапно разозлившегося пилота Март. «Кстати, судя по тому, что мне рассказал Мур, японцы зажали партию с Бурана на какой-то горе». «И мне так сказали, а что? Радейка у тебя имеется?» «Какая кондейка?» — не понял его Акинфеев. «Радио!» — чертыхнулся про себя Вахромеев, в очередной раз зарекшись использовать жаргон из будущего. «Вот оно что!» — кивнул Вася. «Конечно, это же разведывательный бот. Тут чего только нет». «Дальность большая?» «От прохождения зависит, но вообще не очень. Устойчивый прием 20 км, да и то, если повезет. Как доберемся, свяжемся. Возможно, получится скрытно подойти и забрать наших без боя. А если нет? Тогда будем драться. Готов?» Ответом ему был одновременно злой и недоуменный взгляд молодого приватира. «Ты о чем это?» — подозрительно посмотрел на него Акинфеев. «Судя по сообщению Зимина, наши засели на вершине и их сильно давят. У японцев две легкие вертушки вроде нашей, так что без драки они не отстанут, и дело будет жарким». «Ничего, не в первый раз», — сквозь зубы процедил молодой рейдер. «Это хорошо», — кивнул Март, в очередной раз позабывший о своих юных летах, чем изрядно злил сидящего рядом Василия. Нестандартное поведение подростка настолько вывело молодого пилота из равновесия, что он даже не почувствовал, когда его просканировал одаренный. Убедившись, что Василий отнюдь не трус и готов идти за своими товарищами и командиром хоть к черту в зубы, Вахромеев успокоился и принялся снаряжаться. «Судя по тому, что я слышал», — рассуждал Март, пристраивая меч себе за спину, — «у Зимина другие не задерживаются, а стало быть, игра стоит свеч». Строго говоря, спина не самое удобное место для ношения длинноклинкового оружия, но для бывшего спецназовца сейчас было главным, чтобы катана не путалась под ногами. А если действительно понадобится, скажем, проход в джунглях прорубить или нечто подобное, то недолго и достать. Что же касается возможной схватки, то даже против лома нет приема, что уж тут говорить про браунинг. Зарядив и проверив оба своих пистолета, Вахромеев плавно перешел к гранатам и закрутил запалы в 6 лимонок. 2 отдал Киму, остальные сложил в один из подсумков, который закрепил на поясе. Закончив с приготовлениями, парень вдруг увидел свое отражение в одном из иллюминаторов. Перед ним был высокий, немного нескладный, как все подростки, парень с открытым и прямым взглядом ярко-синих глаз. Черты лица были, пожалуй, грубоваты, но в них чувствовалась порода. Завершали портрет немного всклокоченные густые вихры, а вот полувоенная форма на по-юношески худосочной фигуре, да еще и перетянутая многочисленными ремнями, откровенно висела. Вместе с обилием вооружений все это придавало ему вид не столько грозный, сколько немного смешной. «Рэмбо недоделанный, блин», — попробовал пошутить он. «Осталось только рожу сажей вымазать». Однако улыбаться почему-то не хотелось. «Опять я в какую-то суету встрял, как хрен в рукомойник. И Витька следом за мной, хотя этот барбос сам виноват. Сидел бы себе на базе, в ус не дул, так нет же. А ведь дело предстоит по-настоящему страшное. Хотя, как говорил наш ротный, не боятся только дураки и мертвые». «Ладно, чего это я? Рановато про мертвых. Если все сделаем по уму, а не как обычно, то...» Пока он рассуждал, в голове промелькнула какая-то толковая идея, и он постарался сосредоточиться, чтобы выцепить ее ускользающую тень. Восток постепенно начинал олеть зарей, понемногу освещая зарозовевшие горные вершины. Шустрый аппарат вместе с пассажирами, бодро молотя воздух винтами, продолжал стремительно приближаться к цели. Привычно скользнувший в сферу Март попытался охватить своим даром как можно большую площадь. но пока что никаких возмущений в эфире не наблюдалось, да и горизонт оставался чистым. Впрочем, это ненадолго. Одновременно работавшая как суперкомпьютер голова пыталась найти оптимальный маршрут к цели, чтобы не быть обнаруженными до срока и сохранить эффект внезапности. И, кажется, решение появилось. «Вот что, Василий», — глухо проронил вошедший в транс Вахрамеев. «Гора, где засели наши, примерно в 5 километрах. Если пройти этим ущельем, то мы вылезем как раз позади японцев. Там еще одна вершина, немного ниже той, что обороняется своими людьми Зимин. Если пройдем достаточно аккуратно, то окажемся как раз у них в тылу и хорошенько причешем из пулеметов». «Откуда ты знаешь?» — изумился тот и потянулся к карте. «Оставь ее!» — тем же замогильным голосом отвечал Март. «Все равно все высоты перепутаны». «Ты что, из этих?» «Делай, как я говорю», — пристально взглянул ему в глаза подросток. «А я пошел к Браунингу». «Принято», — отозвался немного обалдевший Акинфеев и покрепче вцепился в штурвал. Их вертушка, словно послала ему идущему вверх, воя от натуги моторами и наращивая до предела скорость, буквально выскочила с небольшим подскоком по вертикали за счет ГДК над вершиной и по короткой дуге пошла вниз. Еще не увидев картину боя вживую, Вахрамеев со всеми мельчайшими подробностями успел разглядеть ее через сферу и даже наметил себе первую жертву — разведывательный бот неприятеля, старательно поливающий из пулеметов позиции рейдеров. Появление нового игрока стало для японцев полной неожиданностью. Вылетевший из-за горной вершины коптер стремительно понесся вперед, не оставив своему врагу времени на реакцию. Занявший место у правой турели правого борта Март мгновенно ухватил цель и, как только позволило расстояние, дал первую пристрелочную очередь, постаравшись ударить в распахнутый проем грузовой палубы. Тяжелые крупнокалиберные пули хлестнули по обшивке, прошивая ее насквозь. Убедившись в верности прицела, Вахрамеев снова вдавил гашетку, выпустив противника добрую половину ленты. С помощью удара он хорошо видел, как свинцовая струя смыла за борт пулеметчика, затем разбила один из двигателей и напоследок продырявила пилота. Все это было как в замедленной съемке со спецэффектами. Дымок из-под кокпита, брызги крови, разверзшийся в страшном крике рот. Лишившись управления, горящий бот начал медленно вращаться, одновременно заваливаясь на бок, пока, наконец, не рухнул с оглушительным металлическим скрежетом на склон горы, корежа деревья. Затем грянул взрыв, и сбитый летательный аппарат огненным шаром покатился дальше вниз. «Заскакивай наверх и заходи на круг!» — крикнул Март пилоту. «Обходи вершину, но только так, чтобы я мог стрелять. Витька, смотри за другим ботом, если появится, бей, не жалей патронов». Он даже на миг прикрыл глаза, целиком сосредоточившись на видении, и, дотянувшись до пилота второй вертушки, смог внушить ему, что рядом не мелкий разведывательный, а самый настоящий штурмбот, с которым ему тягаться невозможно. И летчик, резко отвернув штурвал, повел свою машину вниз и в сторону. Отлично, на несколько минут этот вышел из игры, теперь надо отработать по пехоте. Видение давало несомненные преимущества, позволяя не только четко определять местонахождение цели, но и учитывать все сопутствующие факторы. Скорость полета их бота, углы атаки, перемещение противника, перепады высоты и многое другое. Короткими злыми очередями он принялся выбивать японскую десантуру, начав с тех, что ближе других смогли подобраться к позициям русских рейдеров. Впрочем, враги быстро опомнились и открыли по наглой металлической птице ответный огонь. Март, словно в рапиде, сразу видел, откуда летят пули. Для него их траектории подкрашивались в разные цвета от холодного прозрачно-желтого до опасного красного. Думать было совершенно некогда. На одних рефлексах он принялся одну за другим гасить угрожающие точки, не отвлекаясь на те, что не представляли опасности. Под убийственным метким огнем элиты японской армии, разведчики воздушно-десантных войск, сначала залегли, вжимаясь в камни, но тяжелые 12,7-мм пули находили их, разрывая тела на куски, кроша валуны и прошивая стволы столетних деревьев насквозь. Не выдержав напора и убийственного огня, японцы начали отступать. Но и теперь они не побежали в панике. Март буквально кожей ощутил, что ими управляет человек сильной воли. А когда попытался найти его, увидел и знакомую красно-черную ауру. «Одаренный?» — вздрогнул он. «Неужели майор Асана здесь? Откуда? Жаль, не попался под залп. Но я ведь и не надеялся, что все будет так просто». «Они отходят, Вася, давай вниз. Смотри, они нам семафорят, показывают посадочную площадку, вот там и приземляйся». Не успели полозья шасси коснуться грунта, как Вахрамеев соскочил на землю и сразу увидел идущего им навстречу человека в легкой офицерской куртке. Если судить по его рослой и по юношески стройной фигуре, ему вполне могло быть лет 30, но суровые выражения лица и седина на висках явно указывали, что его обладателю хорошо за 40, и эти годы вовсе не были легкими. Высокий лоб, прямой нос, упрямый подбородок, зачесанные назад короткие светлые волосы, требовательный и одновременно решительный взгляд принадлежали командиру, привыкшему отдавать приказы и добиваться их безусловного выполнения. Можно было даже сказать, что от него просто веяло силой и ледяной уверенностью в себе и своих людях. А еще у него тоже была аура, небесно-голубая, с легкими красными сполохами. Такая же, как у Матвеева или у него, Марта. Точно, Зимин. Суров и безжалостен, как сибирские морозы. Но вот я до него и добрался. Так сказать, сбылась мечта идиота. Теперь надо еще как-то выкрутиться из этой истории и выжить. Оказавшись рядом с только что приземлившимся ботом, офицер окинул цепким взглядом его странный экипаж и остановился на пилоте. «Акинфеев, а ты что здесь делаешь?» Поинтересовался он таким тоном, что у только что отчаянно дравшегося с врагами Василия разом затрепетали все поджилки. «Тебе, твою мать, что было приказано?» Владимир Васильевич попытался оправдаться вахтенный, но от волнения не смог найти слов и сконфуженно замолчал. «Я уже 45 лет, как Владимир Васильевич», — окрысился командир Бурана. «Расстреляю нахрен за самовольство». «Прошу прощения», — поспешил вступиться за съежившуюся под начальственным окриком пилота Март. «Это ведь вы, капитан Зимин?» «Допустим», — остановил свой взгляд на подростке приватир. «Вам привет от Мура. Это он просил так сказать». «Ему наш с кисточкой. А ты, собственно, кто такой?» «Техник-стажер рейдер Ангара. Вахрамеев, ваше высокоблагородие». «О как! А где ж твой корабль и сам Муранов?» «Ушел в Пхеньян вместе с захваченной торпедой и другим оборудованием». «От же сука!» — усмехнулся Зимин. «И что дальше?» «Я попросил его послать вам на помощь бот». «И за каким же чертом, позвольте осведомиться?» «Мне показалось, что мы появились вовремя», — пожал плечами Март. «Пожалуй, что так», — вынужден был согласиться командир Бурана. «А еще он отправил поисковой группе радиограмму с вашими координатами и сообщил, что сам не может продолжить спасательную миссию». «И кто же в этой группе?» «Всего вместе с Ангарой было 5 рейдеров класса корвет». «Богато!» — хмыкнул Зимин и, судя по всему, собрался крепко выругаться, но не успел. В воздухе раздался противный свист, от которого у Марта захолодела подложечка, и он, рыбкой запрыгнув в ближайшую щель между камнями, истошно крикнул: «Мины! Всем в укрытие!» Буквально через секунду где-то совсем рядом рвануло, осыпав всех присутствующих землей. Но когда Вахрамеев поднял голову, он вдруг с удивлением увидел, что их бот цел и невредим, а рядом с ним стоит и курит спокойный, как удав Зимин. «Реакция есть, дети будут», — не без язвительности заметил отставной капитан второго ранга. «Ваше высокоблагородие, вы бы укрылись», — пробормотал не нашедший ничего лучшего Март. «Она летела мимо», — растянув губы в поистине волчьей улыбке, не разжимая зубы с закушенным фильтром сигареты, спокойно пояснил командир Бурана. «Ну вообще молодец. В правильном направлении мыслишь, малек». Следом за первым выстрелом миномета пошли другие. На этот раз приватир не стал испытывать судьбу. Март только теперь сообразил, что мог ведь выйти в сферу, отследить траекторию снаряда, а не суетиться. Но вбитые до автоматизма в подкорку рефлексы сработали быстрее сознания. «Ничего-ничего», — постарался успокоить себя стажер, — «главное, все целы». «Кстати», — продолжил Зимин, — «эти пятидесятки машинки весьма так себе. Заряд слабый, кучность ни к черту, только ворон пугать». «Я запомню», — кивнул Вахрамеев. К счастью, ничего тяжелее этих минометов у японцев не оказалось, что, впрочем, не помешало ему усилить натиск и обстреливать позиции русских из пулеметов и винтовок. Продвигаясь шаг за шагом вперед, они явно старались вернуть утерянные позиции и покончить-таки с изрядно надоевшими им рейдерами. Тем временем бойцы с Бурана быстро разобрали привезенные гранаты сухпаи. А главное — воду в 4 канистрах, которую Акинфеев от нечего делать набрал, сидя под водопадом. И этому подарку абордажники обрадовались даже больше, чем боеприпасам. За ним определенно кто-то наблюдал через сферу. Он ответил тем же и вынужден был констатировать, что, как бы это ни было фантастично, в каких-то 100 метрах вниз по склону находился его недавний знакомый, владеющий силой японский майор Сатору Асана, в бою с которым Март выглядел весьма бледно. Обстрел продолжался уже почти полчаса без перерыва, но, к счастью, Зимин оказался прав. Ни точностью, ни большим поражающим действием японские мины не отличались, но все равно. Сидеть по щелям, под градом осколков и постоянными бьющими по ушам разрывами – удовольствие ниже среднего. «И откуда у них столько мин?» – размышлял, прячась от обстрелов и храмеев. «На боте притащили?» «Всего скорее так и есть. Попробовать подобраться и закидать склад с быка гранатами?» «А что, вариант?» Однако после недолгого размышления идею пришлось забраковать. Ведь в рядах противника находился даже не просто одаренный, а очень опытный воин, который против него все равно, что волкодав против щенка. Слово на будущее, надо будет научиться скрывать ауру от других видящих, а не светиться, как гирлянда на новогодней елке. Резкий непривычный звук отвлек его от размышлений. Спустя секунду он понял, что где-то в гуще леса раздался громкий командирский свисток. Стрельба с той стороны немедленно прекратилась. Русские без того не отвечали, сберегая патроны. На несколько секунд воцарилась неожиданная звенящая тишина. После чего все услышали громкий, полный сдерживаемой ярости, утробно звучащий голос, скорее рык, но вполне приличном русском языке. «Эй, я обращаюсь к тебе, мой враг. Сама богиня Аматерасу привела тебя на эту гору. Выйди и сражайся как воин, если не трус». Прозвучавший во внезапно наступившей тишине вызов показался засевшим приватирам настолько абсурдным, что они даже не сразу решили, как отреагировать. И лишь тот, к кому он обращался, застыл, как изваяние, борясь между страхом и желанием настучать этому самовлюбленному позеру по тыкве. «Сатору, тебе надо, ты и иди!» — не удержавшись, крикнул в ответ Март, вставая в полный рост и вытягивая меч из ножен. «У нас сено до коровы не ходит!» «Ох ты, трусливый гайдзин!» — почти прорычал оскорбленный в лучших чувствах японец. «Я сейчас тебе кишки выпущу!» Но не успел он кинуться вперед, как разошедшегося юнгу сдернул вниз неведомо как оказавшийся рядом Зимин. Прижав трепыхающегося героя к земле, он лично вступил в переговоры с противником. «Слышь ты, самурай тупорогий!» — громко крикнул он. «Если думаешь, что я позволю тебе зарезать мальчишку, то ошибаешься. Хочешь драться — действуй, возьми нас, а не можешь, так ступай по-добру, по-здорову. Понял, майор?» Пока засевшие на вершине горы приватиры дружно ржали над тем, как их командир отбрил противника, Зимин нагнулся к все еще лежащему на земле Вахромееву и проникновенно сказал: «Не торопись на тот свет, стажер, туда еще никто не опоздал». «Но он развел тебя на слабо, точнее, хотел развести. Кстати, случайно не из-за этого большого ножика?» «Типа того», — кивнул Март. «Прелюбопытной должно быть история. Расскажешь на досуге?» «Обязательно, только давайте сначала выберемся». «Отличное предложение. И что, есть мысли, как его осуществить?» «А что тут думать? Бот у нас есть, погрузимся и погнали, пока ветер без сучков». «Тебе бы, парень, в генеральном штабе служить, цены бы не было», — покачал головой командир Бурана. «Во-первых, нас здесь слишком много. За один рейс не вывезем, а пока будем возвращаться, японцы остальных на британский флаг порвут. Во-вторых, у них тоже остался бот. Первый вы красиво сбили, ничего не скажешь, но со вторым, будь покоен, так не получится. А Сана стрельный воробей, его на мякине не проведешь». «Так вы его знаете?» Не успел Март задать вопрос, как воздух снова наполнился протяжным свистом летящих снарядов. Японцы, не дождавшись эпического зрелища поединка на мечах, возобновили обстрел. Зимин, пережидая грохот от разрыва, ответил не сразу. «Ну, скажем так, друг другу нас не представляли, а сталкиваться на узкой тропинке приходилось». «Ну что ж делать, эдак нас скоро минами закидают». «Это вряд ли. Бот у японцев легкий, и много на таком не перевезешь. Опять же, это изрядный крюк, а значит, потеря времени для них, так что будем ждать помощи. И не волнуйся, рейдеры своих не бросают, так уж у нас заведено». Муранов тоже из частников. «Ну, брат, в семье не без урода. Да если подумать, то в чем-то Мур прав. Трофеи надо доставить нашим, а уж кто это сделает, вопрос десятый. И награду получит за то, что товарища в беде бросил». «Ты же сам сказал, что он передал наши координаты остальным. Значит, не бросил. Война — дело такое. Тут всякий свое нутро покажет. Впрочем, кое в чем ты прав. Я ему при встрече руки не подам. Но это наши дела, и они никого не касаются». «Я думал, вы его на дуэль вызовете», — немного разочарован пробормотал Март. «Книжек начитался», — хмыкнул Зимин. «Тогда понятно, почему вызов хотел принять». Поблизости грянул новый разрыв, подняв облако пыли. Не успел Вахромеев, откашливаясь и протирая глаза, придумать ответ по заковыристи, как выяснилось, что Зимина рядом уже нет. Эта способность капитана мгновенно появляться и исчезать изрядно впечатлила новоявленного юнгу. Натуральный огненный змей. Только что стоял рядом, курил, бах, а его уже нет. Хорошо бы и мне такой навык освоить. Удобно? Тем временем запросивший поддержку с воздуха Асана понял, что в ближайшее время ее не дождется, и решился на крайние меры. Желание добраться до личного врага, помноженное на стремление выполнить задание любой ценой, толкнуло его на отчаянный шаг. И под прикрытием, пусть и не прицельного, зато плотного огня миномета и выдвинутых на фланге ручных пулеметов, он лично повел роту десантников в атаку на горстку отчаянно обороняющихся русских. В чем японцев нельзя было упрекнуть, так это в отсутствии храбрости и желаний пожертвовать собой во славу Микадо. Получив приказ, мужественные сыны страны восходящего солнца ощетинили штыками и буром поперли на позиции рейдеров. Буквально каждый метр давался им с кровью. Теряя соратников, десантники упорно рвались вперед. Бойцы с Бурана, разумеется, встретили шквальным огнем из всего, что нашлось под рукой. А когда те приблизились вплотную, нашлось применение и для доставленных ботом гранат. Обороняющиеся тоже получали урон от пули и осколков. К тому же их изначально было намного меньше, 1,5 дюжины против почти сотни врагов, а потому каждый убитый или раненый становился чувствительной потерей. И так получилось, что очень скоро от их маленького отряда осталась лишь горсть боеспособных бойцов. Пока работали пулеметы, держаться получалось, но стоило одному из них захлебнуться, как положение стало критическим. В этот момент их снова выручил Ким. Увидев, что боец с ДП ткнулся лицом в землю и затих, сраженный пулей, он короткой перебежкой под градом пуль долетел до позиции. Ухватив еще горячее оружие, он вжал приклад в плечо и нажал на спуск, поведя яростно бьющимся в его руках мощным стволом справа налево. Высадив с перепуга одной длинной очередью весь остаток диска, Витька все же сумел зацепить нескольких противников и заставил их, пусть и ненадолго, залечь. Удерживать такую махину тщедушному выпускнику приюта оказалось непросто. К счастью, вовремя подоспевший боцман тут же забрал у него пулемет. Отложив свой Томпсон в сторону, Горыныч сноровисто перезарядил ручник и снова окатил врага огнем. Впрочем, Асана и на этот раз удалось поднять своих людей. Мешая призыву умереть за божественную Тенно с самыми грязными ругательствами, он повел их в последнюю атаку. Зажав в одной руке гранату, а в другой меч, он нес ее вперед, как Анрё, кровожадный дух мщения и гнева, и сумел-таки прорваться. Громко ухнул взрыв, заставивший замолчать дегтярь оборонявшихся. И на позиции тут же возник майор с мечом, а следом за ним, как саранча, лезли десантники. Понеся огромные потери, враг все же смог прорваться сквозь завесу огня русских рейдеров, и среди камней закипела отчаянная рукопашная схватка. «Чертовы камикадзе!» — крикнул от злости Март, выпуская пулю за пулей из браунинга в набегавших на него японцев. «А-а-а!» — вторил ему Витька, очередями поля в белый свет, как в копеечку из Маузера. Настаравшихся держаться вместе подростков, яростно крича и сверкая раскосыми, полными ненависти глазами, налетели трое японцев. Первого встретила пуля, пробившая каску точно под звездой. Второй попытался в глубоком выпаде ударить Вахромеева штыком, но одолеть таким приемом одаренного было занятием для оптимистов. Март уклонился, ухватив Арисаку за ствол, дернул ее на себя, помогая набравшему инерцию врагу провалиться еще глубже, и почти в упор выстрелил тому в сердце. Обернулся к Киму и увидел, что тот, сумев отбить удар, столкнулся с противником в клинче и борется из последних сил. Тогда не успевавший перезарядиться подросток без затей въехал вошедшему враж-десантнику под ребра тяжелым ботинком, а когда тот не унялся, продолжил бить, пока не услышал, как под ударами усиленного стальной набойкой носка не захрустели ребра. Выручив приятеля, Вахромеев вспомнил, что расстрелял все патроны и хотел было заменить магазин. Но в этот момент получил мощнейший энергетический удар. Только что вертевшийся, как юла, Март вдруг понял, что угодил под невидимый пресс. Руки и ноги отяжелели, словно при многократной перегрузке. Движения стали замедленными и тягучими, как патока. А затем, словно в замедленной съемке, появилась разъяренная и торжествующая физиономия Сатору, держащего двуручным хватом сверкающий меч. Глаза его горели яростным огнем, а губы кривились в предвкушении сладостной мести, когда он занес клинок над мальчишкой. Однако одновременно давить силой и рубить не получалось даже у такого мастера, как Асано, А когда он на секунду ослабил хватку, этого хватило, чтобы упорно сопротивляющийся чужой воле Март вырвался из-под прессинга и ускользнул. Катана противника лишь бессильно рассекла воздух в нескольких миллиметрах от его тела. «Проклятый гайдзин!» — вскрикнул разочарованный в своих ожиданиях японец и тут же поскользнулся на крови убитого японского солдата. Что касается Вахрамеева, то он не стал тратить время на ответ, а откинув в сторону разряженный пистолет, вывернул под неестественным углом кисть руки и дотянулся до все еще висящего на спине меча. Еще миг он оказался вооружен и готов встретить опасность лицом к лицу. Сатору в этот момент сумел вернуть себе равновесие и снова решительно пошел в атаку. Однако на сей раз его противник отступать не собирался, и обрадовавшиеся возможности вкусить свежей крови клинки с металлическим лязгом ударили друг о друга. В прошлой жизни Мартову не раз приходилось драться, и не всегда кулаками. В случае надобности он мог пустить в ход палку, малую саперную лопатку, штык-нож. И если бы не неделя непрерывных и до предела заряженных видением занятий кумдо в школе Ум Янг Вон у мастера Суахма Досы, кто знает, как бы развивались события. Впрочем, и сейчас ему на помощь пришел дар. В сознании динамика боя расцвела десятками сияющих линий, образуя причудливо смертоносный узор. Не успевал враг скинуть свое оружие, как мозг подсчитывал все возможные траектории и подсказывал, как парировать удар. Так что теперь у подростка появились реальные шансы выстоять против куда более опытного противника. Очевидно, майор также заметил эти изменения и в какой-то момент сменил тактику. Движения его стали реже, но сильнее, как будто он хотел сначала измотать своего соперника, а затем разрубить на части, как чучело для Томасигири. И одному богу известно, чем бы все это кончилось, если бы не третья сила. Все это время хладнокровно командовавший своими людьми Зимин не прекращал наблюдать за столь зрелищным поединком. Заметив, что дело идет к развязке, командир Бурана подхватил испорченный взрывом пулемет и, подскочив к японцу сзади, с кхеканем опустил тяжелую дуру на бритую макушку самурая. Не будь Сатору в сфере, приклад непременно размозжил бы ему голову. А так он в последний момент вывернулся, удар пришелся по плечу. Другому человеку это стоило бы оторванной конечности, но японец сумел отделаться раздробленной ключицей. Пока капитан делал новый богатырский замах, Асана успел, подхватив здоровой рукой выпавший меч и превозмогая дикую боль, отступить на заранее подготовленные позиции. В смысле удрать. Следом за ним побежали его солдаты, как будто кто-то вынул у них скрепляющий стержень. Не думая больше ни о чести, ни об императоре, они покатились вниз по склону, оставив на милость победителей своих раненых. Впрочем, в милосердии их враги замечены не были и первым делом открыли по убегавшим не слишком точный, но очень плотный огонь. «Боцман, ко мне!» — скомандовал тем временем невозмутимый Зимин. «Доложите о потерях?» «Тут это, Кэп», — помявшись, сообщил бледный как смерть Васенька. «Убило Горыныча?» «Что?» Японцы его гранатами закидали, когда он за пулемет встал. Посекло всего, уже и не дышит. «Господи, упокой души новоприставленных рабов твоих!» — перекрестился приватир, после чего вытащил из-за пазухи портсигар и машинально сунул в рот сигарету. «Убито трое, включая боцмана», — пересчитал тем временем уцелевших вахтенный офицер. «Раненых шестеро, двое тяжелых. Если помощь задержится, не спасем. Два пулемета разбито, патронов на полчаса боя, гранат нет». «Прикурить есть?» «Что? Я говорю, огоньку не найдется? Зажигалку где-то потерял, чтобы ее...» Сообразивший, в чем дело, Акинфеев достал из кармана комбинезона коробок и, запалив спичку, подал ее в ладонях командиру. «Значит так», — судорожно затянувшись, продолжил Зимин. «Японских раненых добить, наших перевязать, оружие собрать. Проверить подсумки японцев, может, что дельного найдете. Убитых и тяжелораненых вытащить на воздух. Есть? Катаев, где?» «Здесь я», — немного растерянно отозвался радист. «Головка от патефона. Слушайте эфир, по получению радиограмм доложить». «Так разбил же рацию». «И в боте тоже?» «Не знаю». «Так проверь, олух царя небесного». Троих погибших членов экипажа «Бурана» вытащили на открытую площадку и уложили на уцелевший плащ палатки. У первого оказалась прострелена голова, второй получил множественное ранение грудной клетки, но третий... Горыня не имел видимых повреждений, если не считать нескольких кровоподтеков и ссадин, полученных ранее. «Иди сюда, малек», — подозвал Вахрамеева Зимин. «Слушаюсь», — устало отозвался подбежавший к нему Март. Посмотри через сферу, что видишь. Но я... Не придуривайся, не люблю. У тебя в бою аура светилась, как елка на новогоднем балу. Что видишь? Даже не знаю, дыхание вроде остановилось. Не туда смотришь, молодой. Видишь, кровопотери нет. Повреждений жизненно важных органов тоже не видно. Разве что сердце не бьется. Вы думаете? Не знаю. Нас, конечно, в корпусе учили целительству, но больше по верхам. Так, первую помощь оказать, кровь до прихода медиков унять и прочее. Но кое-что и я умею. Уж коль душа нашего Горыныча так цепляется за грешное тело, то почему бы ей не помочь? Что нужно делать? Почти ничего. Я попытаюсь сердце запустить, а ты вливай в меня силу сколько можешь. Думаете, поможет? Хуже уж точно не будет, так что кончай трындеть и приступай. Но я не умею. А вот это зря. Ладно, слушай сюда. Все просто. Держи меня за плечо рукой и представь, будто хочешь согреть, влить тепло своего тела. Давай, должно получиться. Контакт удалось установить довольно легко. Стоило Марту дотронуться до командира и скользнуть в сферу, он увидел, как стремительно темнеет от накапливаемой силы его аура, а потом словно молния сверкнула на долю мгновения, заполнив пространство своим чистым сиянием. «Давай еще раз!» — скрипнул зубами побледневший Зимин. И, переставший опасаться стажер, влил от всей души, щедро делясь нерастраченной молодой энергией со старшим товарищем. На этот раз сверкнуло так, что в воздухе запахло озоном, а у самого Вахрамеева встали дыбом волосы. «Есть!» — обессильно выдохнул командир и дрожащей рукой вытер пот со лба. «Получилось! Дышит! Метод, конечно, топорный, но главный результат. Теперь свистни фельдшера, пусть укроет нашу боцмана и раны обработает. То мало ли, обидно будет». «Ничего себе!» Только и смог выдавить из себя Март, увидев, как оживает еще несколько секунд назад определенно мертвый человек, и как по жилам его заструилась кровь. «Только сам такое не делай», — счел своим долгом предупредить капитан. «Почему?» «У тебя сил, как у дурака Махорки. Выжжешь мозги человеку и не заметишь. Тут аккуратнее надо, точечно. Но где там фельдшера черти носят?» «Здесь я», — пробурчал в ответ приватир на подсумке, которого был прикреплен красный крест, и добавил назидательно. «Помогать нужно тем, кого можно спасти». «Поговори мне», — беззлобно ругнулся Зимин. «Лучше Горыню осмотри». «Ты глянь, живой», — искренне удивился Скула, показывая помощь воскресшему из мертвых боцману. «А вот тебя я в случае чего лечить точно не стану», — хмыкнул командир, вытаскивая из мятой пачки последнюю сигарету. «Огоньку дай». «Никотин яд», — безапелляционно ответил ему медик, но, похлопав по карманам, извлек-таки зажигалку и чиркнул кресалом. «Ты же сам куришь», — заметил, прикуривая Зимин. «А что делать? С вами служить никаких нервов не хватит». «Это точно», — удовлетворенно кивнул командир и жестом подозвал к себе стажера. «А ты, брат, силен», — сообщил он Марту, довольно прищурив глаза. «Давненько я через себя столько сил не пропускал». «Но мы ведь справились?» «Справились, малек. Вообще, обычно так не делают, но мне Горыныч никак нельзя отпускать. Где я еще такого боцмана отыщу?» «В любом портовом кабаке», — в полголоса хмыкнул фельдшер, но обессилевший начальник, к счастью, его не расслышал. «Главное, что человек спасли», — пожал плечами Вахрамеев, на душе которого неожиданно стало тепло и спокойно. Сейчас он просто радовался тому, что жив, что смерть снова прошла мимо, пусть и разминулись они с ней на миг. Да и новый опыт, что лечение, что энергоконтакта, был очень ценен и интересен. А еще он словно заглянул в саму душу капитана и не увидел там ни гнили, ни черноты. И теперь он смотрел на Зимина, как на давно знакомого и даже родного ему человека. Вот почти так же, как на Витьку, который геройски показал себя в бою. А главное, выжил. «Есть связь, командир!» — подбежав, доложил радист. «И сообщение!» «Давай я расшифрую!» — протянул руку Зимин. Как и многие одаренные, командир Бурана умел читать зашифрованные радиограммы, практически не тратя время на декодирование текста. При условии, конечно, что шифр был знакомым. «Значит так, наши близко, будут минут через 10. Начать подготовку к эвакуации. Васенька, садись за штурвал и смотри у меня, чтоб птичка взлетела». «Есть». «Подготовить раненых к транспортировке на борт. Тела Шульгина и Смагина завернуть в плащ-палатки и забрать. Вернемся на базу, похороним по-человечески». Досмолив тем временем сигарету до самого фильтра, капитан с недоумением посмотрел на окурок и сплюнул. «Что за дрянь сюда суют?» — покачал он головой, после чего повернулся к Вахрамееву и привычно устроившемуся рядом с товарищем Киму и окинул их пристальным взглядом. «Липковат ты, конечно», — заметил он Витьке, — «но соображать умеешь, не растерялся, а значит, толк из тебя выйдет». «Кто таков?» «Оружейник-стажер Ким». «У Ивановича в мастерских?» «Так точно». «Ну-ну. А ты?» — поглядел он на Марта. «Одаренный, только техник?» «Я только из приюта. Дар открылся 3 недели назад». «Как, говоришь, твоя фамилия?» «Вахромеев». «Где-то слышал». «Мой крестный Игнат Вахромеев служил боцманом на Палладе». «Точно был такой. Интересная у тебя родня. И кровники тоже». «Вы про кого?» «Да все про то же. Уж больно сильный ты японец хотел до тебя добраться. Видно, крепко ты его зацепил, что его так заязвило. А ты хорошо держался. Это же надо с самураем в поединке на мечах выстоять. Сказать, кому не поверят. Думал, он тебя первым ударом снесет. Как догадался, что пистолет не поможет?» «Я уже в него стрелял неделю назад, почти в упор, и не попал ни разу». «И как же выжил?» «Бегал, уклонялся». «Да, зрелище, пожалуй, было занимательное. Нас бьют, мы крепчаем и учимся, так, стажер? Сильные враги говорят о человеке не меньше, чем добрые друзья». Насчет 10 минут Зимин все же погорячился. Однако через полчаса над занятыми вершиной все-таки возник рейдер с гордой надписью «Енисей» на борту. Причесав ближайшие склоны осколочно-фугасными снарядами, он завис на короткий срок, приглашающе раскрыв заднюю аппарель. Погрузка не заняла много времени. Сначала вернувшийся за штурвал бот Акинфеев виртуозно завел его на погрузочную палубу, а затем следом попрыгали остальные члены экипажа. Последним, как водится, поле боя покинул командир, после чего воздушный корабль, отчаянно гудя двигателями от перегрузки, взмыл в небо и ушел в облака. «Здорово, Зима!» — прорычал вышедший встречать товарища капитан корвета. «Поднимайся в рубку, что застрял!» «И тебе не хворает, Демьян. Спасибо, что выручил». «Не за что. Так ты идешь? Сейчас своих раненых устрою. И без тебя справятся. Лазарет у нас, конечно, не такой, как на фрегатах ВВФ, но помощь окажем. Пошли, покажешь, где Буран спрятал». Не прошло и 1/4 часа, как вставший к штурвалу Зимин провел Енисей к расщелине, где они всего лишь сутки назад оставили свой корабль. «Что, брат, по земле ножками-то оно тяжелее?» — ухмыльнулся Демьяненко. «Особенно если по горам», — хмуро кивнул рейдер. «Что-то я ни черта тут не вижу». «А тебе и не надо», — ухмыльнулся тот и, взяв в руки мегафон, приказал оставшимся членам экипажа выходить на свет Божий. Некоторое время было спокойно, но затем стена леса раздвинулась, и через нее стали один за другим выходить вооруженные приватиры. Последним, как колобок, мелко перебирая коротенькими ножками, катился Кок. В руке у него был зажат пистолет, которым он то и дело тыкал в спину рыжего, как огонь пленника. «Это еще что за тело?» — удивился командир Енисея. «Подданное его величество». «Да ладно. Был техником на японском корвете. Судя по всему, обслуживал торпеды, которыми они цесаревича бомбили. И ты его просто в плен взял? А что делать? Надо же с этим чудо-оружием разобраться». «Стареешь, брат». «Ничего. В контрразведке он еще сам пожалеет, что жив остался». «Ну-ну, ты сам-то не пожалеешь, что Буран здесь оставил? Без маршевых двигателей не дойдем». Пока шла погрузка команды, захваченной документацией невезучего мистера Калтропа, друзья стояли у откинутой аппарели и глазели, как буквально ниоткуда появляются навьюченные различным имуществом люди и проходят на корабль. «Магия!» — восхищенно прошептал Витька и для надежности протер глаза. — «Нет, но ведь ничегошеньки не видно». — «Никакого волшебства», — усмехнулся Март, сам до конца не веривший тому, что наблюдал собственными глазами. — «Оптическая иллюзия, никакого мошенничества». — «Я и не знал, что такое бывает». — «Я до недавних времен тоже». — «А ты так можешь?» — «Нет, дружище, такое под силу только настоящему мастеру, до которого мне еще расти и расти». — «Но ты ведь научишься?» «Обязательно. 20 лет, если не будут отвлекаться. Ладно, пошли назад, а то нас скоро погонят отсюда. Видишь, как енисейский боцман на нас зыркает». Если не считать раненых, которых со всем возможным бережением отправили в корабельный лазарет, остальную команду «Бурана» разместили без особых удобств, прямо на грузовой палубе. Благо, там имелись откидные скамьи, на которых и устроились измученные бойцы. Через некоторое время для рядовых принесли бачки с кашей и чаем, а господ офицеров, как водится, пригласили в кают-компанию. Впрочем, Зимин недолго наслаждался кофе с ромом и горьким шоколадом из капитанских запасов. а при первом же удобном случае спустился вниз к своему экипажу, чтобы убедиться, все ли с ними в порядке. Без спешки обойдя всю палубу и уделив внимание нуждающимся, он наконец добрался и до державшихся на особицу друзей, хлебавших по очереди кашу из одного бачка. «Ну как вы, ребятки?» «Благодарствуем», — отозвался с набитым ртом Витька, не переставая при этом работать ложкой. «Оголодал, бедняга», — скупо улыбнулся командир. «Нет, он всегда такой», — хмыкнул Март. «Понятно. Напомни-ка, герой, как твоя фамилия?» Услышав вопрос, Вахромеев отложил в сторону орудие труда, после чего подскочил и вытянулся. Наблюдая, как отставной капитан второго ранга постепенно приближается к ним, он упорно размышлял, подходящий ли это будет момент для откровенного разговора, или лучше еще отложить его. И вопрос Зимина показался ему весьма удобным поводом. «Вам сказать мое настоящее имя или то, что в приюте дали?» Вопросом на вопрос ответил он. «А ты знаешь настоящее?» — напрягся приватир. «Скажем так, имею основание полагать, что я сын вашего друга Андрея Колычева», тщательно подбирая слова, проговорил Март и протянул изрядно потрепанную визитку. «Вот, значит, как!» — играя желваками, процедил Зимин. «Почему сразу не сказал?» «Никак не мог дождаться подходящего момента. Все как-то в попыхах, в суете. Вот и решил отложить до поры до времени». «А теперь, стало быть, больше соответствует». «Не совсем, но уже лучше». «Зачем же ты сначала Вахромеевым назвался?» «Так это была моя фамилия последние 8 лет». «Да», — немного расслабившись, выдохнул командир. «А я все думал, кого ты мне напоминаешь? И внешность, и манера, и аура. Старею!» «Говорят, я сильно похож на отца?» «Есть такое дело, только глаза мамины, такие же синие. А ведь забавно!» «Что именно?» «Да как тебе сказать? Нам ведь с Андреем, когда мы познакомились, по 17 лет было. Примерно столько же, что и тебе теперь. Мы тогда в авиашколу поступали». «И какой он был?» «Да, в общем, такой же, как ты. Тоже никому спуску не давал. Знаешь, Тима, я ведь долго тебя искал. После того дня, а ты спустя столько лет сам нашелся. И даже дар у тебя проснулся». «А вот это почти случайность», — вздохнул молодой человек, и, расстегнув ворот блузы, показал энкалпион. «Его у меня отняли и хотели продать». «Вот как?» — хищно прищурился командир рейдеров. «А расскажи-ка мне, любезный друг, все по порядку и в мельчайших подробностях». Рассказ Марта не занял много времени. Утрата памяти, нападение бандитов, недостойное поведение директора приюта и путешествие в Чемульпо, а также последовавшее за ним нападение на ломбард и перестрелка заняли несколько коротких предложений. Иногда в разговор, чтобы уточнить ту или иную подробность, вмешивался Витька, но затем, как будто опомнившись, замолкал и старательно молчал до следующего раза. Все это время, устроившись рядом на лавке, Зимин слушал их, не перебивая, пока краткое, но от этого не менее драматическое повествование не закончилось. «Главное, что ты жив, Тима», — похлопал он подростка по плечу, когда его рассказ закончился. «А дальше будет видно. Документы, по крайней мере, те, что мне удалось отыскать или восстановить, я сохранил. Они лежат дома, в сейфе, так что ими состояние мы тебе вернем». «Состояние?» — удивился Марк. «Кое-что есть», — туман отозвался Зимин, после чего продолжил. «В любом случае, ты теперь не один. Жить будешь у меня. В конце концов, мы с твоим отцом были близкими друзьями и сослуживцами, так что в опеке до твоего совершеннолетия мне не откажут. Заодно будем развивать твой дар. Он у тебя не меньше, чем у обоих родителей, но уж прости, больше всего напоминает необработанный алмаз». «Скорее, адамант». «Что? Ах, да, пожалуй, что так. Но это лирика. Скажи, чем ты хотел бы заниматься или, прости за пафос, посвятить свою жизнь?» «Летать», — одним словом выразил Март свои самые сокровенные чаяния в обеих жизнях. «Достойный выбор», — одобрил его Зимин. «Тогда для начала пойдешь на Буран юнгой. А как выучишься в летной школе, станешь пилотом-стажером. Устраивает тебя такой вариант?» «Более чем», — ощутив тычок в бок от Кима, Март спросил. «А как же мой друг Витька?» «А вот судьбу твоего товарища я хотел бы обсудить отдельно». «Что-то не так?» — напрягся Ким. «Можно и так сказать. Насколько я понимаю, вы, молодой человек, имеете склонность к технике». «Да, особенно к оружию». «И в последнее время делаете большие успехи на этом поприще, не так ли?» «Ага», — немного подумав, согласился Виктор. Бывает, посмотрю разок на механизм, а вроде уже знаю, в чем неисправность. Но ты еще не понял, почему тебе это получается? Нет, а что? А ты, Тима? Нет. Посмотри на своего друга внимательнее. Да, да, через сферу. Не может быть, округлил глаза подросток. Говоря по совести, я тоже удивлен, хотя подобные случаи описаны. Что это значит? Растерянно воскликнул Ким. О чем вы говорите? Скажи, ты ему давал свой инкалпион? Продолжил расспрос Зимин, не обращая внимания на непонятливого Витьку. Только раз. И он никогда не пытался им завладеть? О чем вы говорите? Подскочил возмущенный сын корейского и русского народов. Мы с Мариком лучшие друзья. Ты одаренный, серьезно, глядя ему в глаза, сказал Март. Что? Это правда, подтвердил Зимин. Впрочем, способности твои очень невелики, да и аура очень слабая. Только поэтому ее до сих пор никто не замечал. Как это возможно? Все просто. У тебя очень хороший друг. Он всегда заботился о тебе, а через него воздействовал адамант. И я тоже смогу стать пилотом? А вот это вряд ли. То есть пилотом сможешь, но вот таким, как мы с Тимом, нет. Для этого нужна тяга к небу и аура голубого цвета, а твоя золотисто-коричневая. И что это значит? Ты сможешь добиться успехов на других поприщах. Стать выдающимся конструктором или инженером, заняться искусством. Все в твоих руках. И что же мне делать? Ну, для начала ты отправишься с нами. Дом у меня большой, места всем хватит. Вы же, я так понимаю, друзья, не разлей вода? Ага, в один голос подтвердили подростки, заулыбавшись. Вот и славно. Только прежде нам надо вернуть корабль. Мы обязательно это сделаем. И очень скоро. Зимин поднялся. «Никуда не уходите, будьте рядом. Распоряжение я отдам, вас с этой минуты зачисляю в экипаж. Это понятно?» Ребятам оставалось только подняться на ноги и дружно ответить. «Так точно, ваше высокоблагородие!» «Обращаться ко мне кратко. Командир!» «Есть командир!» «Так-то лучше. А пока отдыхайте, вот, поешьте шоколада». И перед тем, как уйти, он вложил в руки ребятам две завернутые в золотистую фольгу ароматные плитки. «Вот тебе повезло, Марик, какой у тебя дядька! Настоящий капитан! И крестный у тебя здоровский!» «Это да. А кроме того, еще и брат. Ты ведь не брат?» «Конечно!» — едва не кинулся ему на шею Витька. Скоро над ними замигала красная лампа, давая понять, что пассажирам во избежание неприятностей следовало бы пристегнуться. Защелкнув замки, ребята весело переглянулись и устроились поудобнее. Впереди их ждала новая жизнь, возможно, полная опасностей, но также приключений и возможностей.